его сознание. Я облокотился на перила балкона и сделал второй глоток кофе. Получается, это все? Магические коротышки пойманы, и дело почти закончено. Осталось только узнать, для чего они ограбили ювелирную лавку и банк. Ну, и еще найти украденные драгоценности. К облегчению подмешивалось чувство легкой досады. Вроде бы я сделал все, что мог, но дело-то закончил не я. А теперь неизвестно даже, удастся ли мне увидеть магических коротышек. На ограде тревожно зазвенели бронзовые колокольчики, и одновременно с этим особняк прислал мне короткий магический импульс. Он предупреждал о том, что кто-то пришел. Я ждал гостя, для того и поднялся пораньше. Повернув голову, я увидел возле калитки высокую фигуру туннеловца. Житель другого мира привычно кутался в длинный черный плащ, а его глубокий капюшон совершенно скрывал лицо. Я приветственно взмахнул рукой и поставил чашку на перила. Подхватил мешок с травой, спустился по лестнице, вышел из дома и подошел к калитке. Туннеловцы были прекрасными алхимиками и очень загадочными существами. Много лет они скитались из одного мира в другой, разыскивая огненного скакуна. В нашем мире отыскался его след, и туннеловцы решили ненадолго остаться здесь, чтобы набраться сил перед дальнейшими странствиями. Сейчас они обитали в подвале алхимической мастерской на правом берегу, и там им было вполне уютно. — Здравствуй, тайновидец, — сказал туннеловец. Его голос напоминал шепот летнего дождя. — Здравствуй, — улыбнулся я. Мне до сих пор не были известны имена туннеловцев. Как-то я спросил их об этом и услышал очень неожиданный ответ. — Мы отказались от своих имен, когда пошли по следу огненного скакуна, — объяснили мне туннеловцы. Я тогда удивился, но принял это к сведению. В конце концов, каждый имеет право на свои причуды. — Что за эликсир тебе нужен? — спросил туннеловец, принимая мешок с травой. — Эликсир удачи, — ответил я. — Тебе знаком его рецепт? Высокая черная фигура на мгновение замерла, затем кивнула. — Да, я знаю рецепт этого эликсира. Это счастливый случай, тайновидец. — Почему счастливый? — удивился я. — Эликсир удачи потребовался тебе, чтобы завершить какое-то магическое расследование? — спросил туннеловец. — Да. Кладовики стащили драгоценности и спрятали их где-то в магическом пространстве. Я надеюсь их отыскать. — Я же говорю, счастливый случай, — утвердительно кивнул туннеловец. — Знак судьбы. Я сделаю для тебя эликсир, тайновидец. Выполнишь ли ты в ответ одну нашу просьбу? — Зависит от того, что это за просьба, — улыбнулся я. — Но я постараюсь. «Эликсиром удачи могут воспользоваться только существа из этого мира», — сказал туннеловец. «На нас этот эликсир не действует». «Жаль», — сочувственно кивнул я. «Мне кажется, такой эликсир мог бы помочь вам в поисках». «И он поможет», — ответил туннеловец. «Я знаю, что ты научился входить в другие магические пространства и даже в другие миры». «Время от времени мне это удается», — улыбнулся я. — Так что у тебя за просьба? — Я прошу тебя всегда носить при себе пузырек с эликсиром удачи. Если когда-нибудь ты попадешь в мир, в котором побывал огненный скакун, выпей глоток эликсира. Возможно, это поможет тебе найти огненного скакуна. А потом ты позовешь нас к нему. — А как я узнаю мир, в котором побывал огненный скакун? — уточнил я. «Есть какие-то особые приметы?» Туннеловец едва заметно качнул капюшоном. «Никаких особых примет нет. Но ты же узнал, что огненный скакун побывал в твоем мире. Вот и в других мирах это непременно случится. Или не случится?» «Мне нетрудно держать пузырек при себе», — улыбнулся я. «Это все, о чем я прошу», — кивнул туннеловец. Он принял из моих рук мешок, повернулся и поплыл через парк по направлению к узкому мосту. «Когда будет готов эликсир?» — вдогонку спросил я. «Сегодня или завтра?» — не оборачиваясь, ответил туннеловец. Мы постараемся изготовить его как можно быстрее. С этими словами он исчез за деревьями. Когда я вернулся в дом, Лиза уже проснулась. Довольный уголек не отходил от нее. Кот то и дело терся ухом о ноги девушки. — Это приходил Тунеловец? — с любопытством спросила Лиза. — Да, — ответил я, целуя ее. — Я отдал Тунеловцу травы. Он сварит для меня эликсир удачи. — А где ты их взял? — удивилась Лиза. — И как закончился вчерашний вечер? — Кажется, я уснула прямо в кабинете. — Так и было, — улыбнулся я. — Мне выпало редкое удовольствие отнести тебя в спальню на руках. — Как романтично, — вздохнула Лиза. — Жаль, что я ничего не запомнила. — Ты пропустила довольно много, — согласился я. Банкир Жадов поругался со своим партнером, затем согласился сделать ловушку для кладовиков, и, можешь себе представить, они таки попались. — Ты не шутишь? — изумилась Лиза. — Тайная служба и в самом деле поймала кладовиков? — Поймала, — ответил я. Никита Михайлович несколько минут назад прислал мне зов. Коротышки попытались ограбить столичный банк. Там-то их и схватили. — Мы сейчас поедем в управление тайной службы? — сообразила Лиза. — Я соберусь очень быстро. Мне нужно всего 10 минут. — Не сомневаюсь, — рассмеялся я. — Но мы никуда не торопимся. Никита Михайлович решил, что нам не стоит дальше участвовать в расследовании. — Но я же тогда не смогу закончить эту историю, — огорчилась Лиза. — Так или иначе, каждая история имеет свой конец, — улыбнулся я. — Давай не будем спорить с тайной службой и поглядим, что из этого получится. Я посмотрел на часы. К тому же сегодня прилетают Игнат и Прасковья Ивановна. Им будет приятно, если мы с тобой встретим их в аэропорту. До их прилета еще 3 часа, и мы можем провести это время в свое удовольствие. Знаешь, я предлагаю прогуляться. А куда? С любопытством спросила Лиза. В некотором роде мы закончили дело кладовиков, усмехнулся я. Это непременно нужно отпраздновать. Большой праздник устроим вечером. А сейчас давай сходим в кофейню Набиля. Помнишь, где это? Помню, улыбнулась Лиза. Тогда ты наверняка не забыла, что в последнее время Набиль подает кофе крошечные, но очень вкусные пирожные. Вот ими и отпразднуем сегодняшний день. Елизавета Федоровна нисколько не переоценила свое умение быстро собираться. Ей и в самом деле понадобилось всего 10 минут. Потрясающая девушка. Мы вместе вышли из дома, и Лиза с удовольствием вдохнула свежий утренний воздух. «Как хорошо!» — улыбаясь, сказала она. Кот-уголек собрался было идти с нами, но я строго погрозил ему пальцем. «Оставайся здесь и следи за порядком!» Уголек дернул ухом и уселся на крыльце, обиженно отвернув морду. Я почти не сомневался, что стоит нам скрыться из виду, как он шмыгнет через ограду и последует за нами. Впрочем, это его дело, лишь бы на глаза не попадался. Мы с Лизой прошли немного по песчаной парковой дорожке, а затем свернули на знакомую, едва заметную тропинку, которая вела к кофейне Набиля. Тропинка обогнула раскидистый куст сирени, и я остановился. Где-то здесь проходила граница магического пространства. — Что случилось? — удивленно спросила Лиза. — Я хочу, чтобы ты вошла в магическое пространство первой, — объяснил я. — Интересно. Что из этого получится? — А я смогу? — с сомнением спросила Лиза. — В парке Академии ты легко вошла в магическое пространство, — напомнил я. — Думаю, сумеешь и сейчас. — А если нет, тогда мы пройдем в него вместе. — Я попробую, — кивнула Лиза. Озабоченно хмурясь, она крепче прижала к себе сумочку и пошла вперед. Я шел по ее следам. Вдруг пространство вокруг едва заметно напряглось, а затем я услышал тихий звон, похожий на звук лопающегося стекла. Мы прошли сквозь магическую границу. — Ты что-нибудь почувствовала? — спросил я Лизу. — Да, — уверенно кивнула девушка. Я довольно улыбнулся. Магический дар Лизы с каждым днем становился сильнее. Когда я впервые привел ее в кофейню Набиля, она не могла самостоятельно покинуть магическое пространство. Граница не выпускала ее. А теперь, пожалуйста. Тропинка пошла под уклон. Затем нырнула вниз с травянистого откоса и вывела нас на берег Невы. На невысокой речной волне тихо покачивался плот с навесом и расставленными на нем легкими плетеными столиками. За такими столиками удобно сидеть одному или вдвоем. Это была магическая кофейня, которую держал мой знакомый тысячелетний джинн Набиль. — У меня получилось! — обрадовалась Лиза. — Смотри, Саша, магическая кофейня и в самом деле есть! — Ты умница! — с улыбкой ответил я. С плота на каменистый берег были перекинуты скрипучие дощатые сходни. Мы поднялись по ним. Обычно кофейня пустовала. Разные посетители приходили в нее в разное время. Но сегодня я с удивлением увидел за одним из столиков странного человека. Человек был одет в челму и набедренную повязку из выбеленной солнцем плотной ткани. Он, сгорбившись, сидел за столиком и не отводил взгляд от своей чашки. Мне показалось, что человека что-то гнетет. На нас он совершенно не обратил внимания. Зато Набиль приветливо улыбнулся, увидев меня и Лизу. — Давненько вы не заходили, Александр Васильевич, — сказал джинн. Я легкомысленно пожал плечами. — Моя жизнь под завязку наполнена удивительными приключениями, господин Набиль. Иногда они даже вываливаются через край. Но сегодня у нас с Елизаветой Федоровной выдалось свободное утро, и мы сразу же отправились к вам. — Сварить вам кофе? — улыбнулся Набиль. «Если вам не трудно», — кивнул я, — «и подайте, пожалуйста, ваши изумительные маленькие пирожные». «Сейчас все сделаю, Александр Васильевич», — пообещал джинн, наполняя джезву водой. Я проводил Лизу к своему любимому столику. Этот столик стоял у самого края палубы так, что речная вода плескалась буквально возле ног. Странный посетитель в челме никак не отреагировал на нас. Он даже не повернул голову и продолжал смотреть в свою чашку. — Ты когда-нибудь видел этого человека? — шепотом спросила меня Лиза. Я покачал головой. — Никогда. — Но ведь это магическая кофейня. Здесь порой бывают странные посетители. Однажды сюда забрел сноходец. Впрочем, об этом я тебе уже рассказывал. Через минуту к нам подошел Набиль. Джинн поставил на стол блюдечки с пирожными и три чашки кофе. «Вы хотите о чем-то поговорить?» — догадался я. «Да», — кивнул джинн. «Если вы не против». «В таком случае присаживайтесь». Набиль придвинул к столику еще один стул и сел. Для этого нам с Лизой пришлось подвинуться. «У меня сегодня необычный посетитель», — сказал Набиль, едва заметным кивком указывая на человека в челме. «Это мой соотечественник». «Соотечественник?» — изумленно нахмурился я. «Вы хотите сказать, что это джинн из Лачанги? Житель магического города, который давным-давно сгинул в песках?» «Да», — кивнул Набиль. «А как же он сюда попал?» — с любопытством спросил я. «Именно об этом я и хочу вам рассказать», — вздохнул Набиль. «Мне кажется, вы неспроста пришли сюда именно сегодня утром». «Видишь, чудеса продолжаются», — подмигнул я Лизе. «Не зря ты первой прошла через магическую границу». Лиза смущенно покраснела. «Так как же этот джинн попал сюда?» — снова спросил я Набиля. «Много лет назад этого несчастного затащили в лампу. Лампа переходила из рук в руки. Теперь у моего соотечественника появился новый хозяин. Но этот джинн умудрился от него сбежать». «Джинн, да еще и сбежавший из лампы?» — не поверил я. «А могу я с ним поговорить? Честно говоря, меня разбирает любопытство. Но, согласитесь, нелогично расспрашивать про человека, который сидит рядом». «Разумеется, вы можете с ним поговорить, Александр Васильевич», — кивнул Набиль. «Я надеялся, что вы захотите узнать его историю». «Я ненадолго», — — сказал я Лизе, поднимаясь из-за столика. Обогнул стул Набиля и подошел к столику, за которым сидел посетитель в челме. Он не поднял на меня взгляд, даже когда я остановился рядом с ним. Так и сидел, погрузившись в свои мысли. — Можно присесть? — спросил я. Джин едва заметно кивнул. Во мне шевельнулось сочувствие. Отодвинув стул, я сел напротив него и спросил. — Как ваше имя? — Эмираль, — хриплым голосом ответил Джин. — А меня зовут Александр Васильевич, — улыбнулся я. — Еще меня называют тайновидцем. Неожиданно Джин вскинул голову и посмотрел на меня с удивлением и страхом. — Вы тайновидец? — переспросил он. — Меня так называют, потому что я все время оказываюсь в нужном месте и сталкиваюсь с какой-нибудь тайной, — объяснил я. — Такой уж у меня магический дар. Амираль молча покачал головой. Я видел, что он не может прийти в себя от удивления. — Как вы угодили в лампу? — спросил я. — Песчаные джинны захватили Лачангу, — помолчав, ответил Амираль. — Они засыпали реку и лишили нас силы. Они хорошо подготовились. У них были магические лампы. Песчаные джинны затащили многих из нас. И меня тоже. — Набиль сказал, что у вас было много хозяев, — заметил я. — Уверен, время от времени они вас выпускали. Почему же вы сбежали только сейчас? — На лампу наложено магическое плетение, — повторил Амираль. — Я не могу его разрушить. Я пленник этой лампы. — Но сейчас вам удалось сбежать? — напомнил я. — Только-только потому, что я случайно оказался рядом с этой кофейней. Мне повезло, что ее держит мой соотечественник. Набиль создал здесь кусочек родины. В этом месте лампа надо мной не властна. Но стоит мне пересечь границу...» И Амираль замолчал и закрыл глаза. «Давно вы покинули Лачангу?» — сочувственно спросил я. Джин, не открывая глаз, покачал головой. «Не помню. Я прожил много лет, видел много миров, но не могу забыть родные места. Мой отец был чеканщиком. Наш дом стоял у самых городских ворот. Если бы я мог туда вернуться, хоть ненадолго...» Он посмотрел на меня. Глаза Джина были темно-карими, словно плоды пустынной вишни. «Я слышал, что все, что с нами делается, делается к лучшему. — сочувственно сказал я. — Правда, мы не всегда понимаем, в чем это лучшее, но так интереснее жить. Амираль изумленно посмотрел на меня. — Здесь вы в безопасности, — напомнил я. — Да, — кивнул Джин, — но я не могу сидеть здесь вечно. Это ничем не лучше лампы. — Набиль бы с вами поспорил, — усмехнулся я. — Он хозяин этого места. — хрипло сказал Амираль. — А я нет. В этом и разница. В чем-то он был прав, поэтому я не стал с ним спорить. Вместо этого спросил. — Так что вы собираетесь делать дальше? — Я хотел бы вернуться в Лачангу, — ответил Джин. — Но это невозможно. Может быть, у меня получится завладеть своей лампой. Тогда я спрячу ее и стану свободным. — До тех пор, пока вашу лампу снова кто-то не найдет, — заметил я. — Но это хороший план. А кто ваш нынешний хозяин? Амираль покачал головой. — Я не знаю. Он вызвал меня в первый раз и сразу дал поручение. Джин посмотрел на меня, и его темные глаза вспыхнули надеждой. — Но я знаю вас. Хозяин велел мне следить за вами. Так я и оказался на этом острове. На несколько секунд я даже растерялся от удивления. Неизвестный человек вызвал Джина и приказал ему следить за мной. Спохватившись, я попытался вызвать свою магическую способность, чтобы проверить, не обманывает ли меня Амираль. Я отчетливо уловил грусть Джина и его тоску по свободе. но в нем не чувствовалось замешательства, характерного для того, кто врет. «Ваш хозяин — человек?» — уточнил я. Амираль кивнул. «Во всяком случае, он выглядит как человек». «Опишите его», — предложил я. «А вы поможете мне достать лампу?» — неожиданно спросил Джин. «Набиль сказал, что вы можете помочь». В задумчивости я откинулся на спинку стула и кивнул хозяину кофейни. «Господин Набиль, подойдите, пожалуйста, к нам». Когда хозяин кофейни подошел, я спросил его. «Скажите, господину Амиралю можно верить? Я не чувствую лжи, но ведь он магическое существо». «Вы можете верить ему, Александр Васильевич», — без колебаний ответил Набиль. «Пусть магия никогда больше не даст мне глотка воды, если я вру», — неожиданно произнес Амираль и замер, ожидая моего ответа. Я удивленно посмотрел на Набиля. «Это клятва джина воды», — кивнул хозяин магической кофейни. «Ни один джин воды не может ее нарушить». «Хорошо», — согласился я. «Вы не знаете имя своего хозяина. Так опишите, как он выглядит». «А лампа?» — не отвечая, спросил Амираль. «Вы отдадите ее мне или оставите себе?» Я пожал плечами. «На кой черт она мне нужна? С исполнением желаний у меня и так все в порядке». «Простите», — снова опустив глаза, пробормотал Амираль. «Я давно разучился доверять хоть кому-то. Конечно, я расскажу. Мой новый хозяин высокий и худой. У него седые виски, и он выглядит моложе своих лет. Слегка сутулится». Амираль продолжал говорить, а мои брови ползли на лоб от удивления. «Это же господин Чахлик», — изумленно сказал я. «Валерьян Андреевич Чахлик, с которым мы столкнулись в парке магической академии». Глава 11. Я не был уверен, что Амираль говорит про Чахлика, но из всех моих знакомых Чахлик лучше всего подходил под описание джина воды. «Значит, ты не знаешь, как зовут твоего хозяина», — нахмурился я. «А можешь вернуться к нему и выяснить его имя?» «Нет!» Амираль сжался и задрожал всем телом. Джина воды до смерти перепугала сама мысль о возвращении в лампу. «Ты прожил в лампе несколько тысяч лет», — попытался образумить Амираля. «Вернешься еще разок ненадолго. Просто узнаешь, как зовут твоего хозяина, и все. А когда он снова отправит тебя следить за мной, ты опять сбежишь». «А если он больше не выпустит меня из лампы?» — простонал Джин. — «Нет, тайновидец, и я туда не вернусь. Считай, что наш разговор окончен». Я понял, что давить на джина воды бесполезно. Он был слишком напуган. — «Хорошо, я не буду настаивать», — успокоил я Амираля. — «Но хоть что-то ты знаешь про своего хозяина? Например, где он живет?» — «Где-то в этом городе», — развел руками Амираль. «Пойми, тайновидец, я джин. Я не езжу на извозчике, а мгновенно перемещаюсь сквозь пространство. Хозяин показал мне твой облик, и я почувствовал, где тебя найти, и сразу переместился ближе к тебе». «А как ты вернешься к хозяину?» — на всякий случай спросил я. «Меня притянет проклятая лампа», — скривился Амираль. «Он уже пробовал меня вернуть. Я это почувствовал. Но здесь, в кофейне, я могу противостоять зову лампы. Эта кофейня для меня все равно, что кусочек родины. Но стоит мне выйти за ее пределы, и все». «Понятно», — кивнул я, хотя на самом деле мало что понимал. «Расскажи хотя бы, что приказал тебе хозяин?» «Он велел следить за тобой». «Только следить?» — уточнил я. «Или что-то еще?» «Только следить», — подтвердил Амираль. И докладывать ему, конечно. Раз или два в сутки я посылал хозяину зов. — И давно ты за мной следишь? — поинтересовался я. — Со вчерашнего вечера, — ответил Джин. — Впервые я увидел тебя в парке. Потом надолго потерял. После этого почувствовал, что ты у себя дома. Увидел, что ты принимаешь гостей. Хотел незаметно проникнуть в дом и послушать, о чем вы говорите, но не смог. Тогда я решил дождаться утра и, к моему великому счастью, набрел на эту кофейню. С тех пор я сижу здесь и боюсь даже нос высунуть наружу. Лиза с тревогой посмотрела на меня. — Что это значит, Саша? Зачем господин Чахлик следит за нами? — Я пока не уверен, что это он. Но сама мысль о том, что за нами кто-то шпионит, изрядно меня настораживает. Провалиться мне на месте, если этот интерес не связан с парком магической академии и кладовиками. Хотя, возможны и другие варианты. Стоит учитывать все. От моей задумчивости Лиза встревожилась еще больше. Я обнял девушку за плечи. — Не переживай, я со всем разберусь. А затем посмотрел на Амираля. — Сейчас я задам несколько вопросов, чтобы проверить твою искренность. Ты готов отвечать честно? — Готов. Не задумываясь, кивнул Джин воды. — Та лампа, в которую тебя заключили, это ведь магический предмет? Я не ошибаюсь? — Да, — подтвердил Амираль. — Вряд ли ее можно просто украсть, верно? — прищурился я. — Точнее, украсть-то можно, но вот сможет ли вор ею воспользоваться? Я уловил колебания Амираля, но все-таки Джин воды решил не врать. — Нет, на лампу наложены чары, которые привязывают ее к хозяину. Чтобы избавиться от лампы, хозяин должен сам отдать ее другому человеку. Или продать и провести ритуал отказа. — Ты говоришь не всю правду, — заметил я. — Как еще лампа может сменить хозяина? — Если хозяина убьют, — помедлив, ответил Амираль. — Его убийца сам становится владельцем лампы, — закончил я. — Нет. Покачал головой Джин воды. «Сначала он должен догадаться, что к нему в руки попал волшебный предмет. Затем провести нужный ритуал. Совсем простой». «И что за ритуал?» — поинтересовался я. «Не скажу». Джин воды плотно сжал губы. «Так как же ты собрался завладеть лампой, если она привязана к твоему хозяину?» — спросил я. «Но он же не всегда сидит рядом с ней», — ответил Джин. «Наверняка он отлучается по делам. Если в это время украсть лампу и быстро принести ее сюда, то он ничего не сможет поделать». «Резонно», — усмехнулся я. «Ладно, законы империи однозначно запрещают держать рабов. А твое положение, как я понимаю, ничем не отличается от рабства. Так что я попробую тебе помочь». «Но это займет какое-то время». «Я готов ждать вечно», — заверил меня Джин воды. «Этот хозяин точно не достанет его здесь?» — поинтересовался я у Набиля. «Нет», — покачал головой хозяин магической кофейни и улыбнулся своей обычной легкой улыбкой. «Эта кофейня — мое личное пространство. Здесь все происходит только с моего разрешения». «Замечательно», — кивнул я. «А вы сможете приютить вашего соотечественника на какое-то время?» «Конечно», — улыбнулся Набиль. «Амираль может оставаться здесь столько, сколько потребуется». «Это существенно облегчает дело», — усмехнулся я. «Амираль, вы побудете здесь, а я постараюсь отыскать вашего хозяина. Узнаю, что ему нужно от меня, и поговорю насчет магической лампы». По темной щеке Джина покатилась слеза. «Благодарю вас, господин!» Всхлипнул он и хотел плюхнуться на колени, но я вовремя успел его подхватить. «Не стоит так унижаться!» Затем с сожалением покосился на нетронутые пирожные. Кажется, наш праздник плавно перешел в очередное расследование. — Я сварю свежий кофе, — предложил Набиль. — Этот совсем остыл. — А давайте, — махнул я рукой. — Несколько минут все равно ничего не решат. Пока мы пили кофе, мне пришло в голову, что неплохо бы расспросить амираля о его прежнем хозяине. — Расскажи, кто он был? — попросил я. — И где потерял лампу? — Мой прежний хозяин был воином, — ответил амираль. — Он кочевал в горах, которые называл Хурал. Это дикий камень, густо поросший лесом. — Хурал? — заинтересовался я. — Занятно. Если прежний хозяин потерял лампу именно в этих горах, то ее вполне мог найти Валериан Андреевич Чахлик. Он ведь сам рассказывал мне, что недавно вернулся из экспедиции по уральским деревням. — Ладно, разберемся, — пообещал я. — Амираль, я надеюсь, ты твердо выбрал сторону. Не переметнешься обратно к своему хозяину? — Ни за что, — сжав кулаки, ответил Джин. — Он не сделал мне ничего плохого, но я больше не хочу быть рабом. — Помни об этом, — подбодрил я Джина воды, допивая кофе. Деревянные сходни снова скрипнули под моим весом. Я подал руку Лизе и помог ей взобраться на травянистый откос. Через несколько шагов воздух вокруг нас уплотнился, а затем невидимая преграда лопнула с еле слышным звоном. Мы снова миновали границу магического пространства и вышли в свой привычный мир. — Как ты думаешь, зачем Валериан Андреевич следил за тобой? — спросила Лиза. — Ума не приложу, — честно ответил я. — Не уверен даже, что это именно он, хотя многое указывает на господина Чахлика. Может быть, попросить Никиту Михайловича последить за ним и узнать, чего он хочет? — предложила Лиза. — Возможно, — согласился я. Но куда проще спросить самого Валериана Андреевича. — А это его не насторожит? — Думаю, господина Чахлика уже насторожила пропажа Джина, — усмехнулся я. — Может быть, я застану его врасплох и заставлю проговориться. Кто знает. Этот способ ничем не хуже любого другого. К тому же он самый простой. Рассудив так, я послал зов господину Чахлику. Он ответил не сразу, хотя я чувствовал, что историк меня слышит. Наконец, в моем сознании возник его голос. «Доброе утро, Александр Васильевич!» — поздоровался Чахлик. «Простите, что ответил не сразу. Я был занят кое-какими делами. Чем я могу вам помочь?» «Сведениями, Валериан Андреевич», — ответил я. «Помните, вы обещали покопаться в архивах и узнать что-нибудь о парке Магической Академии. У вас получилось?» Снова секундная заминка, как будто Чахлик о чем-то напряженно размышлял прямо во время нашего разговора. «Да, я кое-что узнал», — наконец ответил он. «Правда, не представляю, чем вам может помочь эта информация». «А вы расскажите», — предложил я. «Вдруг чем-нибудь поможет?» «Да, конечно», — согласился Чахлик. «Так вот, в архиве я отыскал скудные упоминания о том, что раньше на месте магической академии было языческое святилище. Знаете, местные племена поклонялись здесь каким-то духом. Подробностей я не нашел. Но вот что я думаю, Александр Васильевич. Вы ведь знаете, что наша столица построена на месте силы?» «Да, это всем известно», — ответил я. «Но мало кто задумывается о том, что даже в месте силы магия распределена неравномерно. Сильнее всего она действует в неких особых точках. Это не факт, а просто гипотеза. Но мне кажется, что именно в такой точке находится парк Магической Академии». «Любопытное предположение», — сказал я. «Вижу, что вы тоже очень интересуетесь этим парком. Так, Валериан Андреевич?» «Конечно. Мне, как историку, это чрезвычайно интересно». «Настолько интересно, что вы даже подослали ко мне шпиона?» Не меняя тон, продолжил я. На этот раз Чахлик замолчал секунды на три, не меньше. «Какого шпиона?» После паузы спросил он. «О чем вы говорите, Александр Васильевич?» Историк прекрасно разыграл недоумение, но я отчетливо уловил в его голосе фальшивые нотки. «Сегодня я встретился с Джином Воды», — объяснил я. «Это удивительное магическое создание обитает в лампе. Джин рассказал, что хозяин лампы послал его шпионить за мной. Я попросил Джина описать хозяина, и вы очень хорошо подходите под это описание. Вы ведь нашли лампу во время вашей поездки на Урал, я не ошибаюсь? Я не знаю, о чем вы говорите, Александр Васильевич. Быстро ответил Чахлик. Это какое-то недоразумение. Возможно, согласился я. Как я уже говорил, Джин не назвал имя своего хозяина. Но на всякий случай, имейте в виду, мне очень не нравится, когда за мной шпионят. Я абсолютно уверен, что это какое-то недоразумение, сказал Чахлик. Я отметил, что он не стал разыгрывать возмущение или обиду. Но вы говорите, что встретили настоящего джина воды? Продолжал историк. Это безумно интересно. Где сейчас этот джин? Не думаю, что вам нужно это знать, усмехнулся я. Вот что я хочу вам предложить, Валериан Андреевич. Давайте встретимся и не спеша все обсудим. Я не собирался выкладывать Чахлику все свои карты, не видя выражения его лица. Снова повисла пауза. «С удовольствием встречусь с вами, Александр Васильевич», — наконец сказал Чахлик. «Но только не сегодня. Сегодня у меня много неотложных дел». «Тогда, может быть, завтра?» — предложил я. «Не знаю», — ответил историк. «Пока не могу сказать. Я пришлю вам зов. Простите, мне нужно бежать». И голос Валериана Андреевича тут же исчез из моего сознания. «Он порядком встревожился», — сказал я Лизе, «но не признал, что является хозяином джина. Посмотрим, что Валериан Андреевич будет делать дальше. Ясно одно — он очень интересуется парком магической академии». «А еще Анной Владимировной», — напомнила Лиза. «Помнишь, как он болтал с ней во время нашей первой встречи?» «Точно», — кивнул я. — Нужно ее предупредить. Я, не откладывая, послал зов Анне Владимировне Гораздовой. — Помните господина Чахлика? — спросил я. — Скажите, он не пытался с вами встретиться? — Откуда вы знаете? — чуть смущенно спросила Гораздова. — Валериан Андреевич действительно присылал мне зов. Хотел увидеться. — Он объяснил, зачем это ему нужно? — поинтересовался я. — Нет. Просто предложил посидеть в кафе, поболтать. Мы ведь с ним будущие коллеги. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказал я. Наши дружеские отношения с Анной Владимировной позволяли мне говорить откровенно. «Да, я тоже так подумала», — ответила Гораздова. «Поэтому отказалась, сославшись на дела». «Очень благоразумно», — одобрил я. «Вы не знаете, когда полиция разрешит продолжать работы в парке?» — спросила Анна Владимировна. «Начало учебного года все ближе, я боюсь не успеть». «Придется подождать еще несколько дней», — ответил я. «Анна Владимировна, я очень прошу вас пока не ездить в парк и не встречаться с господином Чахликом». «Вы думаете, он замешан в чем-то противозаконном?» — насторожилась Гораздова. «Ничего не могу утверждать», — сказал я. «Просто прошу вас быть осторожнее». Пора было ехать в аэропорт, встречать Игната и Прасковью Ивановну. Поэтому мы с Лизой поспешили вернуться домой. Уголек встретил нас недовольным взглядом и утробным мяуканьем. «Наверное, он проголодался», — догадалась Лиза. «Уголек, кис-кис, идем, я тебя покормлю». «Насколько я помню, кошкам не всегда идет на пользу человеческая еда», — сказал я. «А магическим котам тем более». «Пожалуй, будет правильно предоставить угольку выбор меню». Рассудив так, я послал зов хозяину ближайшего трактира и попросил отправить с посыльным несколько баночек мясного и рыбного паштета. «Я завел кота», — объяснил я трактирщику. «Не хочу, чтобы он изводил меня голодным мяуканьем». «Понял, ваше сиятельство», — ответил хозяин трактира. «Сейчас пришлю вам что-нибудь подходящее». Трактирщик не подвел. Через несколько минут возле нашей калитки появился мальчишка посыльный. «Подожди здесь», — сказал я, протягивая ему серебряную монету. Посыльный принес сразу 6 видов паштета, и я предложил их все угольку. Кот с интересом обнюхал миски и озадаченно посмотрел на меня. «Выбери, какой паштет тебе нравится больше», — предложил я. Всем своим видом уголек продемонстрировал, что ему нравятся сразу все паштеты. но такое количество в него не влезет. «Значит, у тебя будет новое меню на каждый день недели, кроме воскресенья», — рассмеялся я. «А в воскресенье что-нибудь придумаем». Я дал посыльному еще одну монету и попросил его каждый день ровно в полдень приносить паштет для кота. «Будет исполнено, ваше сиятельство!» — солидно кивнул мальчишка, довольный неожиданным приработком. Он подхватил свою корзину и в припрыжку удалился. А я выгнал из гаража мобиль. Перемещаться через магические пространства невероятно удобно и быстро, но я не был уверен, что смогу обучить этому умению Игната и Прасковью Ивановну. — Поехали, прокатимся! — с улыбкой сказал я Лизе. Мы вовремя добрались до аэропорта. Дирижабль как раз заходил на посадку. Огромная туша, похожая на серебристого кита, вынырнула из-за горизонта, неторопливо приблизилась к летному полю, зависла над нами и начала медленно опускаться. Когда брюхо дирижабля почти коснулось травы, с него сбросили толстые канаты, и работники аэропорта закрепили их на специальных тумбах. Затем подкатили трап, двери салона открылись, и оттуда повалили пассажиры. Я не сразу увидел в толпе Игната и Прасковью Ивановну, а когда разглядел их, то недоуменно нахмурился. Голова Игната была перевязана свежим бинтом. — Что с тобой случилось? — спросил я, обнимая старика. — Ничего особенного, ваше сиятельство, — неохотно ответил Игнат. Тряхнула эту посудину в воздухе, вот и все. А я не успел вовремя за ручку ухватиться. Полеты на дирижаблях всегда считались безопасными. Благодаря своим размерам и магии дирижабль двигался очень плавно. Никакие порывы ветра не могли его качнуть. И, разумеется, пилотам на пассажирских линиях были строго-настрого запрещены опасные маневры. «Тряхнула, говоришь?» — удивился я. «А с чего бы это?» «Да кто его знает?» Отводя взгляд в сторону, ответил Игнат, и я тут же заподозрил, что он мне что-то недоговаривает. Да и Прасковья Ивановна сердито смотрела на старика, а я успел перехватить ее взгляд. «Рассказывайте, как было дело?» — потребовал я. «Рассказывай. Чего уж там?» — сурово кивнула Прасковья Ивановна. «Или я сама расскажу». — Да что ты расскажешь-то? — буркнул Игнат. — Ты не видела ничего. — Вот то-то и оно, что не видела, — сузив глаза, сказала Прасковья Ивановна. — Если бы видела, так поверила бы тебе. — Прекратите препираться и рассказывайте, — напомнил я. — Что случилось? — Я голую женщину видел, ваше сиятельство, — неохотно сказал Игнат. — В дирижабле? — изумился я. А Лиза весело хихикнула. «Конечно, в рейсах попадались самые разные пассажиры, но я никогда не слышал, чтобы люди раздевались догола». «Да нет, ваше сиятельство, не в дирижабле», — сказал Игнат. «За окошком. Аккурат, как громадину эту тряхнуло, меня головой прямо в стекло бросило. Вот там я ее и заметил». «За иллюминатором?» — еще больше удивился я. «Подожди». «Ты хочешь сказать, что женщина без одежды выпала из дирижабля?» «Летела она, ваше сиятельство!» Еще неохотнее сказал Игнат. «На метле!» «Ерунда какая-то!» Озадаченно сказал я. «Вот и я говорю, что ерунда!» Подхватила Прасковья Ивановна. «А он уперся, видел, говорит, и все. Ну, что он мог видеть? Он же голову расшиб. Так что целителя пришлось вызывать». Не иначе сотрясение мозга у него, ваше сиятельство. — Нет у меня никакого сотрясения, — буркнул Игнат. — Так, голова болит немного, и все. — Значит, целитель в дирижабле тебя осмотрел и перевязал голову, — понял я. — А что он тебе сказал? — Сказал, если будет тошнить или голова закружится, так обратиться в госпиталь. — Ну и как? — уточнил я. — Кружится голова? Тошнит? — Да все со мной в порядке, — заверил Игнат. — Не слушайте вы его, ваше сиятельство, — не сдавалась Прасковья Ивановна. — Пусть его целитель посмотрит, а лучше менталист. — Вот еще выдумала, — разозлился Игнат. — Менталист-то зачем? Чего у меня в мозгах копаться? «Ну так ты же видишь то, чего не было», — возразила Прасковья Ивановна. «Что видел, о том и говорю», — повысил голос Игнат. В это время из дирижабля принялись выгружать багаж. Пользуясь тем, что Игнат отвлекся, Прасковья Ивановна отвела меня в сторону. «Боюсь я за него, ваше сиятельство», — сказала она. «Голые женщины ему мерещатся. А вдруг это бес?» «Какой бес?» — не понял я. «Который в ребре», — серьезно объяснила Прасковья Ивановна. «Не знаете, что ли? Он мужиков часто одолевает. Вот Игнат головой приложился, бес его и одолел. Покажите вы его целителю». «Разберемся», — сдерживая смех, ответил я. «Если что, усмирим и беса». И все-таки послал зов Ивану Горчакову. «Привет, Ваня. Нужна помощь по твоей части. Я тут в аэропорту встречаю Игната и Прасковью Ивановну. Их дирижабль тряхнуло на подлете к столице. Игнат ударился головой и, видно, довольно сильно. Во всяком случае, целитель его перевязал. Вроде бы старик держится крепко, но что-то несуразное ему померещилось». «А что именно?» — поинтересовался Иван. «Говорит, что в момент удара видел за иллюминатором голую женщину, которая летела на метле». «Необычный случай», — удивился Горчаков. «Язык у него не заплетается?» «Вроде нет», — ответил я. «Глаза не косят, не тошнит?» «Нет». «Ну, если это и сотрясение, то оно легкое», — успокоил меня Иван. «Но я все-таки заеду к тебе, осмотрю его». «Спасибо, дружище», — поблагодарил я. «Саша, а ты не знаешь, когда тайная служба вернет мне накопитель магии жизни?» — вспомнил Горчаков. «Я дал его Севе Пожарскому, но с возвратом. Мы используем такие накопители в самых тяжелых случаях. Не хотелось бы его потерять». «Я поговорю с Никитой Михайловичем», — пообещал я. Было в случае с дирижаблем что-то необычное. Игнат не обманывал меня, когда рассказывал про летящую женщину. Да и зачем ему? Старик был уверен, что видел ее. К тому же и дирижабль тряхнула. А с чего вдруг? Мы подошли к мобилю. Дрессированные чемоданы послушно следовали за нами. Несмотря на протесты Игната, я сам погрузил их в багажник. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» — спросил я старика. «Прилечь не хочешь?» «Не выдумывайте, ваше сиятельство!» — отмахнулся Игнат. «Я как на земле оказался, так мне сразу хорошо стало». «Тогда подождите меня здесь», — сказал я. «Мне нужно отойти ненадолго. Скоро вернусь». С этими словами я направился обратно к дирижаблю, надеясь отыскать пилотов и расспросить их. Скорее всего, дирижабль тряхнула из-за резкого маневра, и я хотел узнать, почему пилоты допустили такую небрежность. Пассажиры уже покинули дирижабль, но трап еще не убрали. «Я по важному делу», — строго сказал я работнику аэропорта, который приглядывал за трапом. Не дав ему ответить, я бегом поднялся в кабину. Работник не стал меня окликать. Наверное, решил, что раззява пассажир забыл что-нибудь в салоне. Я сразу же пошел к кабине пилотов, и тут мне повезло. Пилоты еще были на месте. Я слышал за переборкой их голоса. «Ты с ума сошел?» — спросил один пилот другого. «Нас же мигом на землю спишут, если мы о таком расскажем». «А что сказать?» — возразил другой. — Пассажир-то ушибся. А если он жалобу подаст? — Скажем, что руль забыли закрепить, — возразил первый пилот. — За это влетит, конечно, но хоть от полетов не отстранят. А если ты брякнешь, что мы ведьму видели, считай конец. Отправят к менталисту, и будешь до пенсии взлетное поле подметать. Этот разговор заинтересовал меня настолько, что я не стал стучать в дверь. Просто толкнул ее и вошел в кабину. — Что вам нужно? Опешив от неожиданности, грубо спросил один из пилотов. «Вы кто?» «Граф Александр Васильевич Воронцов», — представился я. «Тайновидец, сотрудничаю с тайной службой». При этих словах оба пилота мгновенно побледнели. «Рассказывайте, что видели во время полета? Почему дирижабль тряхнула?» Пилоты переглянулись. «Пассажир уже нажаловался», — выдавил один из них. «Это не важно», — прищурился я. — Отвечайте на вопросы, не вздумайте мне врать, иначе мигом угодите к менталисту. — Ведьму мы видели, ваше сиятельство, — через силу сказал пилот. — Неизвестно, откуда она и взялась. Прямо на нас летела. Я и сообразить ничего не успел, только руль в сторону дернул, чтобы ее не сбить. А она отвернула и пропала. «Говорите, ведьма летела прямо на дирижабль?» — уточнил я. «Так точно, ваше сиятельство», — кивнул пилот. После признания ему стало легче. «На чем она летела?» — спросил я. «Я не успел заметить», — развел руками пилот. «Она же прямо на нас летела». «Но саму-то ведьму разглядели? Как она выглядела?» «Голая она была», — покраснел пилот. «Глазищи черные, страшные». «Глазищи?» — с сомнением переспросил я. «Ну, ладно. В какую сторону она отвернула?» «Влево, ваше сиятельство. Вот туда». Пилот показал рукой на левый борт дирижабля. «Ясно», — кивнул я. «Об этом случае никому не рассказывайте. Ведьма вам не привиделась. Но имейте в виду, что этим делом будет заниматься тайная служба. Если потребуется, вас вызовут в качестве свидетелей». «А что мы начальству скажем, ваше сиятельство?» — спросил меня пилот. «Скажете, что забыли закрепить руль», — усмехнулся я. «Вы ведь, кажется, так договаривались перед моим приходом». Пилоты снова переглянулись и промолчали. А я покинул дирижабль, вернулся к мобилю и сел за руль. «Не привиделась тебе ведьма, Игнат», — сказал я. «Пилоты ее тоже видели». «Так я и говорил, Александр Васильевич». Старик энергично тряхнул головой и тут же поморщился. «Была она!» Просковья Ивановна недоверчиво посмотрела на нас, но тут же оттаяла. «Значит, не бес это?» — поняла она. «А я-то перепугалась. Прости, Игнат, что ругала тебя». «Ужином накормишь? Так и прощу», — смилостивился Игнат. «Будет ужин», — пообещала Просковья Ивановна. «Как же без ужина? Мы ведь домой вернулись». «Вот это правильное настроение», — рассмеялся я, трогая мобиль с места. Чудеса продолжали происходить. Как ни странно, это не тревожило меня, а наоборот успокаивало. Если чудеса происходят, значит, рано или поздно все обязательно прояснится. Глава 12. Я только-только повернул с набережной на шепчущий мост, и тут мне прислал зов Никита Михайлович Зотов. «Александр Васильевич, мне требуется ваша помощь», — без предисловий сказал начальник тайной службы. От неожиданности я притормозил, опасаясь, что мобиль влетит колесом в яму на мостовой. «Слушаю вас, Никита Михайлович». «Знаю, что я сам отстранил вас от дела об ограблении ювелирной лавки», — сказал Зотов. «Надеюсь, вы на меня не в обиде?» «Да, я понимаю, что вы не хотели привлекать ко мне излишнее внимание имперского казначейства», — вежливо ответил я. А сам с трудом сдержал радость. «Похоже, мне все-таки удастся поговорить с кладовиками». «Рад, что вы все поняли правильно, Александр Васильевич», — сказал Зотов. «Я действительно не хотел, чтобы у вас возникли проблемы с казначейством. Но сейчас без вашей помощи не обойтись». Я повернул шепчущего моста на усыпанную песком парковую дорожку, которая вела к моему особняку. «Так что у вас случилось?» «Арестованные наотрез отказались отвечать на мои вопросы», — сказал Зотов. «Никакие уговоры не помогают. Молчат мерзавцы, будто воды в рот набрали». «Понимаю вашу досаду», — сказал я. — Но я-то чем могу вам помочь? Может быть, вам стоит обратиться к вашему менталисту? С менталистом, который работал на тайную службу, мы познакомились в то время, когда я расследовал пропажу магического дара у Ивана Горчакова. Тогда господин Серебряков по просьбе Никиты Михайловича несколько дней следил за моим домом, но я быстро его раскусил. Потом мы виделись, когда арестовали темного мага Стригалова. «Менталист возьмется за дело, если у нас с вами ничего не выйдет», — сказал Никита Михайлович. «Но я надеюсь обойтись без него. Дело в том, что эти кладовики хотят поговорить с вами». «Отлично», — обрадовался я. «Точнее, не так», — исправился Зотов. «Они будут говорить только с вами и ни с кем больше». «А откуда они узнали обо мне?» — поинтересовался я. «Вашего имени они не знают, но хотят поговорить с тем, кто умудрился их поймать». «Так это же вы их изловили», — удивился я. «Да я так им и сказал», — ответил Зотов. «А они не поверили. В общем, я буду вам очень признателен, Александр Васильевич, если вы подъедете в управление». «Когда?» — уточнил я. «Как можно скорее», — ответил Зотов. «Мне не терпится записать показания этих коротышек». «Я только-только подъезжаю к дому», — объяснил я. «Встречал в аэропорту Игната и Прасковью Ивановну. Так что к вам доберусь через час, не раньше». Я немного лукавил. На самом деле мне было достаточно открыть дверь, чтобы оказаться в управлении тайной службы. Больше того, именно так я и собирался поступить. Не трястись же через всю столицу на извозчике. Но и торопиться я не хотел. В конце концов, жизнь не состоит из одних расследований. «Никита Михайлович хочет, чтобы я приехал в управление тайной службы», — сказал я, останавливая мобиль возле ворот. «Ты прямо сейчас уедешь?» — огорчилась Лиза. «Нет», — улыбнулся я. «Мы успеем выпить чаю и поделиться новостями». «Расскажешь, зачем он тебя приглашает?» «Конечно», — кивнул я. «Задержанные кладовики не хотят говорить ни с кем, кроме меня. Но они надежно заперты в камере, не могут воспользоваться магией или сбежать, так что один час ничего не решит». Я помог Игнату выгрузить чемоданы из багажника и загнал мобиль в гараж. Уголек, недоверчиво принюхиваясь, встречал нас возле калитки. «Знакомьтесь», — весело сказал я. «Это магический кот, который решил поселиться в нашем доме». Прасковья Ивановна разулыбалась так, что в уголках ее глаз собрались морщинки. «Кис-кис-кис!» — позвала она, протягивая руку. Уголек подошел к Прасковье Ивановне и потерся ухом о ее ладонь. «Все правильно», — одобрил я. «Именно Прасковья Ивановна будет следить за тем, чтобы ты хорошо и своевременно питался, так что постарайся наладить с ней отношения». Кот как будто понял меня. Он задрал голову, посмотрел Прасковье Ивановне в глаза и мяукнул басом. Затем пошел к крыльцу, поминутно оглядываясь. Бронзовые колокольчики на ограде мелодично зазвенели. «Как же хорошо дома, ваше сиятельство!» — умилился Игнат, входя в калитку. Он свистнул чемоданом, и они послушно полетели вслед за Игнатом. Игнат взмахнул рукой, и чемоданы скрылись за углом особняка. Наверное, направились к дому, который Савелий Куликов выстроил для Игната и Прасковьи Ивановны. «Давайте все вместе выпьем чаю», — предложил я, «а потом вы разберете чемоданы и отдохнете с дороги. А когда я вернусь из управления тайной службы, мы устроим долгий дружеский ужин и совместим его с неторопливой беседой». Мое предложение было принято единогласно, так что мы дружно накрыли на стол и принялись пить чай и разговаривать. «Как вы отдохнули?» — с улыбкой спросил я. «Понравилось?» «Еще бы!» — вздохнула Прасковья Ивановна. «Так-то хорошо, море, солнышко. Живешь, и сердце радуется». «А я, ваше сиятельство, в море нырял», — удивил меня Игнат. «Прасковья Ивановна побоялась, а я решился. Экскурсию нам устроили. На морское дно называется». «Вот в таком воздушном пузыре!» Игнат широко раскинул руки, показывая, каких размеров был воздушный пузырь. «И что удивительно, ваше сиятельство, пузырь не лопается, а внутри дышать можно. Так я прямо над ней побывал с комфортом. Настоящую акулу видел». «Акулу?» — не поверил я. «Ну да», — кивнул Игнат. «Только маленькую, с руку не больше». Он с хрустом разломил сушку и принялся макать ее в блюдце с чаем. «Долго тебя не будет?» — спросила Лиза. Я легкомысленно пожал плечами. «Часа два или три. Но к вечеру непременно вернусь, тогда и наговоримся вдоволь. Слушай, я же чуть не забыл. Сегодня к нам должен прийти Тунеловец. Он принесет эликсир, который я у него заказывал. Если он появится, когда меня не будет, встретишь его, ладно?» «Конечно», — улыбнулась Лиза. «Только спроси у него, как правильно применять эликсир, и запиши для меня, а то я непременно что-нибудь перепутаю». Я неторопливо и с удовольствием допил чай, потом поднялся из-за стола. «Ну, мне пора. А вы пока отдыхайте и бездельничайте. Имейте в виду, это важное поручение, так что я обязательно проверю, как вы с ним справились». «Справимся, ваше сиятельство», — кивнул Игнат. «Не сомневайтесь».